Глава 29. В зале послышался тихий перезвон колокольчиков, когда отворилась дверь. «Доброго дня!» — приветливо улыбнулась Лаура, гостья. «Чем я могу вам помочь?» В массажный салон вошла высокая и стройная леди. Да, именно так. Белый пиджак и черная обтягивающая юбка придавали ей особый шарм. Широкополая шляпа, которая так любит сама хозяйка заведения, и широкие солнцезащитные очки. «И вам доброго!» — также улыбнулась женщина, сняв их и внимательно посмотрев на администраторшу. «Я хотела бы заказать сеанс массажа». «О, сделаем все, что в наших силах!» — кивнула Лаура и открыла на планшете расписание. «Что именно вас интересует, госпожа?» «Можете называть меня госпожа Краида». Губы гости растянулись в хищном оскале. «Какое красивое имя!» Администраторша почему-то почувствовала, что краснеет от смущения, но не могла понять, почему. «Вы из-за границы?» «Можно сказать и так». Кивнула леди, и в ее больших желтых глазах блеснули алчные огоньки. «Моя родина очень далеко». «Ну, у вас почти что нет акцента». Лаура дрогнула, когда посмотрела прямо на женщину. «Это похвально». Она сама не понимала, почему так себя ведет. Жар в груди постепенно опускался, сердце бешено колотилось при виде незнакомки, пусть она и назвала свое имя. Пальцы сами собой стиснули планшет, отчего побелели костяшки, и через несколько секунд Лаура наконец-то осознала, что происходит, хотя боялась признаться в этом даже самой себе. Она возбудилась. «Благодарю вас». Гостья чуть наклонилась к администраторше, открыв той вид своей прекрасной груди. «Но я бы хотела эксклюзивный массаж. Такое возможно в вашем салоне?» «Не совсем понимаю». Лаура нервно сглотнула. «Я слышала, что здесь появился новый массажист, который творит настоящие чудеса». Краида прикусила дужку от очков, игриво смотря на собеседницу. «Хочу на его сеанс. Когда это можно устроить?» «Мама и дочка!» — рассмеялась в моей голове суккуба. «Где-то я уже это видела». «Да, я тоже, но не думаю, что в реальности до этого дойдет». «В том самом смысле?» На всякий случай уточнил я у боярыни, хотя понимал, что мой вопрос выглядит глупо. «А в каком еще?» — она развела руками. «Да, Максим, ты ей нравишься, как парень. Я не могу ее в этом винить», — она улыбнулась. «В конце концов, ты спас ей жизнь, да еще каким-то чудесным образом излечил от зависимости». «Надеюсь, что так и есть», — пробормотал я. «И я тоже». Боярыня поджала губы. «В свое время я упустила свою дочь и не хочу повторять ошибки». «Поэтому вы предупреждаете меня, чтобы я не лез к ней?» — спросил я. «Что-то вроде того». Женщина откинулась на спинку кресла. «Ты симпатичный парень, Максим. Я готова признаться, что мне приятно проводить с тобой время. Но как ты видишь себе это, если вдруг между вами и Станей появится связь?» «Честно говоря, я об этом никогда не задумывался». Я пожал плечами. «Вы рассказали мне о ее чувствах только сейчас, и я не знаю, как себя вести. Мне кажется, что у Тани просто сложилось некое впечатление, что я рыцарь, спасший ее из лап злодея. Оттого ее и тянет ко мне». «А разве это не так?» Боярыня вскинула брови. «Так, мне пришлось согласиться». «Но не думаю, что это правильно, ведь между нами ничего нет, мы не встречались и совершенно не знаем друг друга». «Правильно мыслишь, Боярский», — довольно улыбнулась Сареева и придвинулась ко мне. «О том и речь. Если желаешь встречаться с моей дочерью, то ты должен заслужить это. И спасение ее из лап бандитов еще не делает тебя героем. Вот же неблагодарная сучка». «Надеюсь, мы друг друга поняли». В конце речи она лукаво мне подмигнула. «Ладно, беру свои слова обратно», — хмыкнула Пафи. «Она просто не хочет тобой делиться и правильно делает». «Да, госпожа Сареева», — я кивнул в ответ. «Я вас понял, никаких недоразумений не будет». Вот и договорились. На ее лице появилась благодарная улыбка. В этот момент из моего кармана послышалась тихая мелодия. Я тут же достал гаджет и виновато посмотрел на боярыню. «Прошу меня простить, но дело срочное». «Не буду тебя задерживать», — она кивнула на дверь. «Если что-то еще потребуется, скажи Феде, а сейчас мне надо работать». Я почтительно поклонился, и мы попрощались. В коридоре же я сразу ответил на звонок. «Да, Игорь. Если вы не помните, то это тот самый автомеханик, с которым я недавно болтал о его работе». «Что-то случилось?» «Пока нет». Раздался голос на другом конце провода, если можно так говорить в эпоху мобильных телефонов. «Но ты вроде нормальный пацан, поэтому я хотел предупредить». «И о чем же? Я напрягся». «В общем, пока мы с парнями тут все чинили, возле твоего вагончика какие-то типы странные ошивались», — ответил тот. «Не знаю, кто они, но явно не местные. Мы их раньше здесь не видели». «Ага», — кивнул я. «То есть это не люди Карена?» «Нет», — спокойно произнес мужик. «Их-то я бы узнал. Да и чего им здесь делать без своего хозяина? Тут совсем залетные, но вроде подготовленные». «В каком смысле?» — не понял я. «У них было оружие?» «Возможно», — уклончиво ответил Игорь. «Лично не видел, но куртки странно топорщились. Вероятно, держат там стволы. Не нравится мне это, Макс. Какого хрена происходит?» «Если б я только знал», — пробормотал я. «Скоро буду, на рожон не лезьте. Просто наблюдайте и звони мне, если что случится. Не хватало еще проблем с какими-то выродками». «Да я и не собирался к ним подкатывать», — усмехнулся мужик. «Я как-то больше по бабам. А, кстати, забыл спросить, что ночью-то произошло, не знаешь?» «Нет, пришлось соврать. А к чему спрашиваешь?» «Да мы, когда на работу приехали, увидели здесь лужи...» Игорь замялся, не зная, как правильно сказать. «В общем, кому-то плохо стало. Причем со всех отверстий сразу. Пришлось смывать все шлангом. Думаю, нам причитается за уборку». «Сделаю, не переживай», — хмыкнул в трубку я. «Вот приеду, и все будет. А сейчас никуда не суйтесь, я уже выдвигаюсь». «Как скажешь, босс». Раздался насмешливый голос Игоря, после чего звонок оборвался. «Какие-то проблемы?» Рядом словно из-под земли появился Федя. «Нужна помощь?» «Да». Я спрятал телефон обратно в карман. «Подкинешь до столовки?» «Без проблем». Он кивнул в сторону выхода и первым направился во двор. Я хотел было последовать за ним, но стоило только повернуть за угол, как я нос к носу встретился с Сареевой-младшей. «Ох, прости», — извинился я, когда чуть было не сбил ее с ног. «Все нормально», — мило улыбнулась она. «Мне даже нравится, когда парни такие напористые». «Ну, понеслась», — иронично протянула Пафи. «Да, я сделал вид, что не понял намека. Наверное, это правильно. У тебя есть свободная минутка?» Она шагнула ближе и прикоснулась к моей груди. «Прости, Таня», — замялся я, слегка отшатнувшись. «Меня срочно вызвали на работу, там что-то нехорошее творится». «На работу?» — девушка удивленно вскинула бровки. «Ты же школьник». «Это не мешает мне заниматься делами рода», — смущенно ответил я и все же направился спиной к лестнице. «Прости, но мне правда надо бежать. Давай в следующий раз поболтаем». «Ну, хорошо». Она прикусила губу и хитро прищурилась. «Ловлю тебя на слове». «Твою ж мать». «Да, я его обязательно сдержу». «Не знаю, не знаю». «Ты уверен, что справишься?» Уже в который раз поинтересовался Федя. «Все-таки непонятно, кто решил к тебе наведаться». «Значит, это не моя проблема, а их», — усмехнулся я и сжал кулак. Тот мгновенно вспыхнул фиолетовым пламенем. О да, за день я достаточно напитал свою магию, так что можно не мелочиться. «Ты, главное, сегодня никого не убивай», — напомнила мне Суккуба. «Все-таки полиция такое не одобряет». «Помню», — мысленно отозвался я. «Постараюсь держать себя в руках». «Надеюсь, что мне не придется убираться, как в прошлый раз», — хмыкнул Федя. «Веди себя аккуратно, здесь могут быть свидетели». «То есть сам факт того, что встреча с неизвестными может пойти не так, тебя не волнует?» — усмехнулся я. «И почему я не удивлен?» «Я слишком долго в этой сфере». Водитель внимательно посмотрел на меня. «Думаю, не стоит уточнять, в какой именно». «Спасибо, не дурак». Спокойно ответил я. После разговора с Сареевыми я вместе с Федором отправился к своему офису. Там повстречался с Игорем, который мне все и рассказал, правда, каких-то новых подробностей я не услышал. Четверо неизвестных ошивались вокруг и что-то высматривали. Никого и ни о чем не спрашивали, что уже вызывает подозрение. Подходили к двери офиса, но стучать или попытаться открыть не рискнули. «Видимо, они от Степанова», — подумал тогда я. «С чего ты решил?» — спросила Пафи. «Они знают, что здесь некая магическая защита. Об этом им мог рассказать только тот, кто уже в нее попался. И мы с тобой видели того бедолагу». «Ой, можно подумать, бедолага. Сам виноват». «Здесь я спорить не буду». После я позвонил лично капитану полиции. Да-да, той самой дамочке, что так откровенно со мной заигрывала. Но здесь стоит применить фразу моей суккубы «сам виноват». Звягинцева сперва посмеялась, мол, у нее и без того хватает проблем. Но каким-то образом мне удалось ее убедить, что, возможно, уже совсем скоро мне потребуется ее помощь. Возможно, опять магия очарования, но я и не думал, что она может передаваться на расстоянии. Ведь Пафи говорила, что она работает как афродизиак, когда кто-то из женщин ощущает мой запах. Да, звучит так себе, но от правды не убежать. Так вот, мне удалось договориться с капитаном. Ко всему прочему, я попросил, чтобы она обязательно прихватила с собой того самого плохого Степанова. Мало ли, вдруг кто-то из налетчиков, а я практически не сомневался, что ко мне пожаловали именно они, его опознают прямо на месте преступления. Тогда-то его можно будет взять за зад. «Уф, Максик!» — хихикнула суккуба. «Да ты у нас шалун!» «Угомонись, извращенка, я вообще не о том». «Ладно, ладно, не сердись». «Ну а Федя? В общем, я попросил, чтобы он не уезжал. На тот случай, если мне и правда понадобится помощь, хотя я в этом сильно сомневался. Все же монстров мне удавалось убить и без посторонней помощи, конечно, если не считать мою суккубу. К тому же он и должен был вызвать подкрепление. Ну и скорую, потому что я никому не обещал, что мои противники останутся здоровыми. Живыми, да, ну а там все зависит от их поведения. И вот прошло несколько часов с момента нашего приезда. На город опустилась ночь, и на шоссе осталось не так много освещенных мест, включая мой вагончик. Мы сидели с Федей в его машине и вглядывались во тьму, когда я приметил мелькнувшие тени около столовой, и они стремительно приближались к офису. «Что ж», — довольно ухмыльнулся я и открыл дверцу. «Понеслась».